На этот раз она себе выбрала красные глаза с вертикальным волчьим разрезом, ослепительно-белоснежную мраморную кожу и истинно-черные волосы. На самом деле это были привитые создания в виде змей, способные в долю секунды испепелить что угодно высоким энергетическим разрядом. Зубы и ногти на руках были из керамитовой стали, при желании они могли выдвигаться до 12 сантиметров. Во время потасовок в барах Фреда ни одного обидчика исполосовала при помощи них на части. К тому же, она прекрасно владела любым видом оружия и виртуозно управляла любым космическим кораблем. Ко всему прочему, она была и одним из Индиго, то есть человеком, родившимся с усовершенствованной генной структурой. В случае необходимости, благодаря доступу к своим физическим, психическим и интеллектуальным резервам, она могла мгновенно увеличивать свои реакции, включая регенерацию поврежденных тканей. Но и это еще не все. Из всех пиратов она считалась самой удачливой. Только в одном случае из 10 она возвращалась из своих набегов без добычи. Поэтому мало кто хотел бы иметь ее в числе своих врагов и уж тем более ссориться с ней. Дождавшись, пока атмосфера в комнате, взбудораженная появлением Эгбот, пришла в норму, Маргалис продолжил свое выступление. «Итак, леди и господа, суть дела вот в чем. Позавчера в нашу систему прибыл курьерский корабль от правительства Федерации со специальным посланием. Подойдя к терминалу голографа, он вставил диск и включил запись. Сейчас вы сами все услышите». Через секунду из проектора появилось изображение человека в военной форме, генерала армии. «Меня зовут Сайхаров Дмитрий Владимирович. Для тех, кто не знает, являюсь директором УСВР Федерации». В комнате кто-то удивленно присвистнул. Фантом, не обращая внимания, продолжил: «Рад, что вы слушаете меня, потому что то, что я хочу вам сообщить, в первую очередь в ваших интересах. В связи с тем, что против миров Федерации развернута диверсионно-террористическая война со стороны империи Фарах, в Федерации установлено чрезвычайное положение и введена частичная мобилизация. Только за последний год в этой войне погибло около 220 миллионов человек, и жертвы растут все больше. Исходя из этого, мы обращаемся к вам и требуем немедленно прекратить всякую пиратскую деятельность в зоне влияния Федерации. Если эти условия не будут выполнены, ваши корабли, вы сами и ваша планета будут признаны действующими в интересах врага народов Федерации. Исходя из чего, по отношению к вам будут приняты карательные меры, вы и правительство планеты, прикрывающие ваши действия, будут объявлены вне закона». Он сделал многозначительную паузу, после чего добавил: «Сейчас, по сведениям разведуправления, имеются точные данные, что империя формирует космический флот вместе со своими сателлитами для нанесения удара по нашим планетарным системам. В самое ближайшее время, в том числе и ваш мир, окажется под прицелом вражеских эскадр и их орудий. Исходя из чего, единственное наше спасение – это единство наших действий и укрепление своей военной мощи и обороноспособности. Подумайте об этом сейчас, чтобы потом не оказалось слишком поздно. Все дальнейшие инструкции вы можете получить от военного представителя Верховной Ставки Главного Командования, прибывшего в данный момент на вашу планету. Желаю вам удачи в этот тяжелый час». Изображение погасло, в комнате воцарилась мертвая тишина, которая через минуту взорвалась яростными криками. «Что это за муть такая?» – подал голос Мартин Блюмер. «Этот тип, что нам угрожает? Да в гробу я его видел, пусть сунется только сюда, ему быстро лекарство пропишу. Маргалис, ты чего нам тут мозги вправляешь? Скорми эту ерунду своему пиксу», – вопил Дейв Хартер. «Шакал поганый. Меня пугать, да он у меня ползать на карачках будет», — брызгал слюной Тагир Мангалиев. Единственная, кто никак не отреагировала на послание, была Эгбот. Она просто молча изучала свои ногти, выдвигая и задвигая их. Вытащив огромный доисторический револьвер 20 века, Маргалис сделал выстрел в потолок. В раз наступившей тишине, он молча дунул дымок, струящийся из дула, и весело заметил: «Неплохая штуковина, верно? Первому идиоту, кто вздумает прервать меня, в миг прошибу башку из нее». «Ты, что это себе позволяешь, Хуан?» — ласково пропела Фреда, медленно поднимаясь с софы. Вытянув вперед пару щупалец, Маргалис спеленал ее как ребенка. Он еще с год назад прирастил их сзади, под основание лопаток, ради забавы. «Не дури, Фреда, только дернись, и я раздавлю тебя как таракана». На Прокле было 4 индиго, вторым из них был Маргалис. Посмотрев на остолбеневших пиратов, он процедил: «Вы что, вообще отупели, кретины, от этой жизни? Если вон тот господин», он показал дулом пистолета на спокойно сидящего в углу человека, «не сообщит, что мы лояльны Федерации и принимаем ее условия, сюда прибудет с десяток эскадр и разнесет вдребезги и ваши ржавые консервные банки в космосе и всю планету. У тебя сколько тяжелых крейсеров и линкоров, Блюмер?» «Ни одного», — ответил тот зло. «Может, у тебя, Дейв, есть линкор?» «Да нет», — сконфуженно отвел глаза Хартер. «И ни у кого из нас его нет, а вот у Федерации их достаточно, ясно, болваны. Как, впрочем, и у Империи, поэтому давайте дадим слово представителю Федерации и не будем из себя строить кретинов». Посмотрев на полупридушенную Эббот, которой почти вылезли глаза из орбит, он отпустил захват. «Надеюсь, ты поняла, Фреда?» «Поняла», — промычала та. «Подонок, и как я была твоей женой целых 3 года, хам, так с любимой женщиной не обращаются, хоть и бывшей. Ты еще поплачь», — проворчал Маргалис. «Может быть, и я от жалости расплачусь. Ну ладно, спектакль закончен. Вам слово, господин представитель, послушаем, что дельного вы можете добавить к сказанному». Поднявшись, тот вышел из тени и прошел в центр комнаты. Одет он был в плащ с капюшоном серебристого цвета из странного материала, который перетекал вдоль всего тела, словно это был поток какой-то живой жидкой субстанции, подобно ртути, что, впрочем, было недалеко от истины, так как по своей сути он и представлял своеобразный энергетический защитный экран от телепатического воздействия. Впрочем, он мог бы отразить как электромагнитный, так и лазерный луч бластера. Из-под капюшона на сидящих людей смотрели абсолютно голубые глаза, также перетекающие из одного оттенка в другой, словно в них кружился водоворот фосфорического света. Одним своим взглядом этот человек мог бы парализовать любое живое существо, прочитать мысли, стереть память, внушить что угодно или попросту сжечь мозг. «Матерь Божья, к нам прислали экзосенса», – простонал кто-то в зале. Экзосенс, по своей сути, был последующей ступенью в развитии индиго. Он мог создавать силовые и электромагнитные поля огромной мощности, порождать энергетические разряды, изменять временно-пространственный континуум, ускорять или замедлять течение времени. Уничтожить его, конечно, было возможно, но, если только чем-то вроде термоядерной бомбы. По своей сути он был почти бессмертен. Экзосенсы могли видеть будущее, а точнее его вариативное развитие в перспективе тех или событий. Правда, они мало интересовались, чем живет человечество, их интересы были уже в другой сфере и простирались в масштабах Вселенной. Если экзосенс вмешивался в какие-то процессы, то значит, возникала действительно критическая ситуация. Но сколько экзосенсов было среди людей, не знал никто, самыми известными среди них были Христос, Будда, Магомед. За последние века они вмешивались в дела людей всего несколько раз. Взглянув на опешивших людей, он сказал: «Совсем скоро, в недалеком будущем, разразится самая ужасная война в истории человечества. В нее будут вовлечены почти все цивилизации в галактике. Погибнут миллиарды. Один среди вас сыграет особую роль в спасении человечества. От него будет зависеть, что будет с человечеством в дальнейшем, выживет ли оно в ходе этой войны или уйдет из Вселенной, как ушли уже сотни других видов. Пришел, чтобы сказать это и предупредить. Этот человек поймет, что я имел в виду, когда наступит его час». Внезапно его взгляд помутнел и начал медленно таять, через секунду туман исчез и перед собравшимися предстал обыкновенный человек. Экзосенс мог переносить свое сознание в тело любого человека, где бы тот ни находился. Растерянно оглянувшись, человек посмотрел на сидевших с открытыми ртами людей и произнес, как ни в чем не бывало: «Меня зовут Федор Кудрин, я инспектор Генштаба Вооруженных сил Федерации. С вашего позволения я бы хотел прояснить цель своей миссии на вашу планету. С гражданским правительством колонии я уже провел предварительные переговоры. Хуан Маргалис на них также присутствовал, и он в курсе о тех соглашениях, которые на них были достигнуты. Во избежание возможной конфронтации с вашими эскадрами и была организована эта встреча». Инспектор сделал паузу, сидевшие в своих креслах люди все так же молча и мрачно глядели на него, но уже без той напряженной, первоначально атмосферы, готовой вот-вот взорваться. На их лицах теперь читалась обреченная подавленность и растерянность, чему, видимо, немало поспособствовала внезапная материализация экзосенса, нежели какого-то инспектора с плохими новостями. Поняв, что никто из пиратов пока не собирается ему вцепиться в горло, Кудрин продолжил: «Мы имеем точные данные, что империя собирает флот для нападения на миры Федерации. Когда именно оно произойдет, нам пока неизвестно. Война неизбежна, и она затронет рано или поздно все колонии, это только вопрос времени. Мы не ведем торговлю ни с империей, ни с другими их союзниками, откуда им нас знать», — раздраженно сказала Фреда. «К тому же, наша планета по своей сути, вообще до настоящего времени, была мало интересна и самой Федерации, за исключением ее налоговых инспекторов. Почему же сейчас все должно измениться?» Она вопросительно взглянула на Кудрина. Тот горько усмехнулся и заметил: «Потому, что эта война будет на уничтожение всего нашего вида и цивилизации. А то, что фаррахийцы пока не знают о местонахождении вашей системы, это ничего не значит. Они будут ее искать и рано или поздно найдут. Их агенты уже пытались добраться до архивов ДИКПА и Департамента по колонизации. На наше общее счастье, проникновение вовремя предотвратили, но вряд ли это будет единичный случай. Есть еще налоговое управление и Минфин, а там Прокл также проходит по базам данным. Хотя хватает и других методов обнаружения местонахождения той или иной системы. Их корабли, разведчики, уже не один год повсюду вынюхивают освоенные нами миры. Поэтому, даже если вам на какое-то время удастся отсидеться в стороне, это будет хорошо, но вряд ли это будет слишком долго. Чем же нам поможет в этом случае Федерация, если у нее скоро и без нас проблем будет хватать с лихвой? К тому же, чем в такой ситуации мы сможем помочь ей в спасении человечества?» — спросил с сарказмом Мартин Блюмер. «Вот, чем мы сможем помочь в войне с этими шайтанами?» — подал голос Итагир Мангалиев. «Многим, и в первую очередь себе», — многозначительно ответил Кудрин. «Во-первых, с прекращением разбоя в пределах Федерации, ваше финансовое благосостояние значительно пошатнется. Я уполномочен и знаю, как не допустить этого». «Вот как же это вам представляется?» — язвительно поинтересовалась Фреда. Другие пираты, заинтересовавшись, тоже подались вперед. «Мы поможем вам немного поменять место своей охоты», — Кудрин сделал значительную паузу. «Даже на первых порах, предоставить в кредит 5 тяжелых крейсеров и 1 линкор с полным вооружением». В комнате кто-то присвистнул от удивления. «Ха!» – недоверчиво воскликнул Дейв Хартер. «Что-то, уж слишком мягко стелите, инспектор, как бы бока не отлежать». Посмотрев на него, Кудрин, назидательно, как нерадивому ученику, заметил: «Федерации выгодно, чтобы вам сопутствовал успех на новом поприще. К тому же, все те миры, транспортные трассы которых пострадают от ваших рейдов, наш потенциальный противник. Вы получаете выручку от реализации добычи, мы пленных и захваченные военные корабли, которые будем у вас выкупать. Так что, это ваш шанс убить сразу двух зайцев. Сделать полезное дело для Федерации и пополнить свой бюджет за счет противника. Теперь о другой пользе для вашей системы. В случае, если шпионам империи не повезет в розыске данных о ее местонахождении, что сейчас вряд ли возможно из-за усиленной системы защиты, в запасе у Прокла будет не менее 10-15 лет, а может и больше, прежде чем на вас наткнется какой-нибудь корабль-разведчик. Это время позволит нам значительно усилить военный и оборонительный потенциал вашей колонии. Часть военных заводов и оборудования мы могли бы перебросить уже в ближайший месяц-два. Ко всему прочему, вы могли бы принять немало людей, которых необходимо эвакуировать с тех систем, которые всего скорее подвергнутся нападению в первую очередь. Для этого всего лишь надо расчистить необходимую площадь под новые города. Гражданское правительство системы уже согласилось на этот шаг. Кудрин на время замолчал и внимательно взглянул на каждого из собравшихся в комнате. «Ну, так как, мы в одной лодке или нет? Хаем, куда же нам теперь деваться, инспектор? Тем более вы тут нагородили такие золотые горы», — Хартер махнул рукой. «Что ж, попробуем превратить жизнь этих фаррахийцев в такой ад, которого они еще никогда не видели. Да, надо проучить этих шакалов», — поддержал его Мангалиев. «Если будут обещанные корабли, я им устрою порядочное землетрясение», — пообещала Эббот. «Давай корабли, инспектор, не пожалеешь», — воскликнул Блюмер. Маргалис молчал, он уже сказал свое слово. Через месяц пиратские эскадры Прокла одна за другой стартовали от системы в направлении имперских миров. Вместе с ними на охоту от других человеческих колоний поднялись еще 18 пиратских эскадр. Первый этап плана «Небесная кара» вступил в действие. Глава 10. Мирты. Созвездие Южной Рыбы. Планетарная система Тритон. Федерации Объединенных Миров Земли, в 40 световых годах от Земли. 18 ноября 2568 года. Планета Тритон была одним из трех миров, колонизированных людьми, с местным видом разумных существ. Когда 120 лет назад люди высадились на Тритоне, они столкнулись с необычной цивилизацией разумных мышеобразных существ, которых назвали миртами. Технологическое развитие аборигенов было где-то на уровне 18 века человеческой истории. Вследствие своей физиологии, культуры и природных условий для жизни на планете, а может и еще по каким причинам, мирты обосновались не на поверхности Земли. Они возвели свои города, подобные муравейникам, под землей. Глубина некоторых из них достигала нескольких километров, насколько именно, никто точно не знал, так как посещение своих городов людьми мирты не поощряли и всячески этому препятствовали. По своей сути, появление человека и его поселений в их мире, мирты восприняли хоть и не агрессивно, но и, конечно, не с радостью на лице. В результате колонизации планеты человеком, мирты, конечно, выиграли на первых порах. Между ними и людьми образовалась торговля, а также сотрудничество в других областях, наиболее в медицине, а также в промышленном строительстве, электронике, автомобилестроении, механике, ну и, конечно, в обмене культурными ценностями. Вследствие чего, за последующие 120 лет мирты достигли достаточно больших успехов в своем технологическом развитии, к которому люди в свое время шли почти в два раза дольше. Правда, люди делились не всеми своими знаниями, космические и военные технологии так и остались под запретом. Хотя кое-что мирты смогли, видимо, тем или иным способом приобрести, всего скорее за счет обыкновенного подкупа некоторых чиновников, военных, инженеров и ученых. Но эти технологии, как считалось, были достаточно отсталыми к этому времени и не представляли серьезной угрозы для Homo sapiens. Этот вывод, как затем выяснилось, оказался серьезным просчетом местной контрразведки. Средний рост взрослого мирта был в пределах 120 сантиметров. Сами мирты выглядели как эволюционировавшие мыши, если брать за основу, что в генетическом родстве с человеком когда-то стояла обезьяна. К концу 2568 года на планете насчитывалось, как предполагали люди, около 4,5 млрд миртов, проживающих в 823 городах и неизвестное количество небольших поселков. Люди к этому времени расселились всего в 48 прибрежных городах, с населением в 452 миллионов человек, из которых около 930 тысяч работали и населяли Тритон, 2 и Тритон, 6, где находились военно-промышленные базы, научно-исследовательские центры, лаборатории, кораблестроительные верфи и другие предприятия. Единственно пригодными условиями для жизни, где можно было жить без защитных куполов с искусственной атмосферой, была четвертая от Солнца планета в системе. Хотя эти условия были, прямо сказать, малоприятными, в силу довольно частых сильных ураганов, длительных тропических дождей и многих других природных явлений, большинство территории планеты, процентов на 75, принадлежало океану, омывающему два небольших континента суши и около 500 всевозможных островов. Небо почти постоянно было затянуто плотными слоями облаков, через которые очень изредка можно было увидеть солнце. В силу парникового эффекта, температура днем была довольно высокой, а в летние месяцы достигала плюс 60°С, отчего вся жизнь в основном пробуждалась в сумерки или вообще не выходила из-под земли из своих пещер, которых, в горных областях планеты, было великое множество. Впрочем, этой жизнью с избытком кишели моря, реки, озера и сам океан, который облюбовала небольшая колония дельфинов и ихтиандров, решивших обосноваться здесь вслед за людьми. Одним словом, Тритон мало походил на курорт в начале колонизации, и людям пришлось немало потрудиться, чтобы здесь более-менее прилично обосноваться. Трагедия, которая произошла здесь 18 ноября 2568 года по земному летоисчислению, вылилась из следующих событий. 18 августа, делегация миртов известила правительство колонии людей, чтобы оно в течение 3 месяцев эвакуировало свои поселения с территории планеты, так как они принадлежат по праву миртам и сейчас им срочно необходимы. Когда обескураженные данным ультиматумом, представители колонии, показали им договор купли-продажи этих территорий людям, более 100 лет назад, те парировали, что данный договор не имеет силы, так как был выбит с бедных, доверчивых миртов, путем обмана, а жалкие научные технологии и знания, представленные миртом в качестве оплаты по договору, малоценны и мизерны, по отношению к действительной стоимости объектов продажи. Все дальнейшие дебаты сторон закончились тем, что мирты пригрозили, что если люди не уберутся с планеты добровольно, то они как оккупанты будут изгнаны с нее по истечению 3 месяцев, силой. Оскорбленное в лучших чувствах правительство колонии, послало миртов к их мышиной бабушке и пригрозило само стереть самих миртов с лица земли, если они только чего-либо предпримут. После чего, вычеркнув из головы жалкие и смешные, по их мнению, угрозы, спятивших от мании величия миртов, продолжали жить, как жили. 18 октября, ровно через 2 месяца, новая делегация миртов повторила условия ультиматума и напомнила, что у людей остался всего лишь месяц, чтобы уйти по-хорошему. Представители колонии отправили их по прежнему адресу. Правда, на этот раз об ультиматуме были извещены командиры всех военных гарнизонов в системе. Последние только посмеялись над появившимися опасениями гражданских и заверили их в надежной броне своих танков и огневой мощи пехотных дивизий. При этом никаких мер против данных угроз фактически принято не было. А 18 ноября, по истечению срока ультиматума, непонятно откуда, появившаяся авиация у миртов практически полностью сравняла большинство крупных городов людей с землей. После чего, сломив незначительное сопротивление городских гарнизонов, на их улицы ворвались штурмовые батальоны и танки миртов. К исходу уже первых суток, в руках людей из 20 подвергшихся нападению городов, осталось всего 5, среди них еще держалась и Элефанта, столица колонии. Среди упорно не верящих в нападение горожан, погибла почти половина, вторая половина, поступившая более разумно и успевшая спрятаться в бомбоубежище, молила Бога о спасении под руинами домов. В небо поднимались во всполохах пожаров едкие, черные клубы дыма, превратившие некогда цветущие города в кошмарное преддверие ада, из которого то и дело доносились ужасающие крики раненых, обожженных или попавших под завалы. Среди рухнувших стен домов бродили тени обезумевших людей. На помощь осажденным и взывающим о помощи городам, на всех парах неслись эскадры от других планет, где были основные военно-космические базы людей в системе. Правда, почти 120 миллионам погибших они мало уже чем могли помочь. На линкоре Цеппелин адмирал Карл Кассиди с тревогой смотрел на зависший в космосе шар обезумевшей планеты. Отвернувшись от экрана дисплея, он поинтересовался у сгрудившихся за спиной офицеров, откуда они, дьявол их побери, смогли обзавестись вполне современной авиацией. Как они могли незаметно произвести 1000 истребителей, штурмовиков, танков, артиллерийских и лазерных систем, мы при этом ничего не знали до самого последнего момента. Он со злостью взглянул на одного из приросших к полу генералов. «Алан, куда к черту смотрела твоя хваленая разведка?» Тот сразу как-то постарел и сгорбился. Не глядя по сторонам, он сдавленно выдавил: «Признаю, Карл, нас провели, как последних олухов». Кассиди недоуменно заметил: «Как они смогли провернуть такое перевооружение с такой скрытностью? У вас же, по твоим словам, в их городах были сотни завербованных агентов». Вытерев пот со лба, начальник разведуправления сдавленно прошептал: «Значит, мы их недооценили, и все поступающие за последние несколько лет сведения – хорошо подсунутая нам дезинформация. Ты знаешь, что проникнуть на нижние уровни даже мирты не все могут, а только со спецдопуском. Большинство же завербованных нами миртов было из нижних каст и туда не допускались». Бросив презрительный взгляд на Хабина, Кассиди промолчал. «Идиоты», — подумал он, — «жалкие дилетанты, столько людей погибло просто из-за дурости нескольких простофиль». Посмотрев на собравшиеся вокруг планеты эскадры, он ядовито спросил: «Способна ли их система ПВО и авиация достать наши корабли на орбите планеты?» Посмотрев вслед за ним на дисплей экрана, Хабин невразумительно промычал: «Не имею понятия, Карл, Можешь меня уволить. Уволить. Кто будет исправлять все это? Кто? Он ткнул в экран пальцем. Или все само собой рассосется. После чего повернулся к начальнику штаба и отдал приказ. Пока задействуем силы только двух эскадр, остальным ближе, чем на 50 тысяч километров к планете не подходить. Посмотрим, какой фортель они еще могут выкинуть. Через час, эскадра вице-адмирала Роберта Валери, начала атаку двух миртовских городов, сотни ракет помчались к земле. Навстречу им, из открывшихся подземных шахт в небо устремились истребители, перехватчики, из люков выдвигались орудийные башни и ракетные установки. Города, защищаясь, задействовали свои системы ПВО, хотя, как видел Валери, они были малоэффективны. У миртов практически не было военного опыта в этой сфере. Да и сама система наведения в ракетах и автоматических орудиях оказалась малонадежная. Большинство ракет людей, пробившись, достигали своей цели и воздух раскалывался оглушающим взрывом, выкидывая на километровую высоту тонны земли и расколотого бетона от подземных перекрытий. Попав в ливень снарядов, авиация миртов, через 15 минут, уже практически вся дымилась искореженными остатками машин, усеяв землю на десятки и сотни километров. Из крейсеров и эсминцев на орбите, посыпались к зияющим огромными воронками городов, штурмовики, а следом за ними полки мобильной пехоты. Всего на мгновение, десантный катер Шернера завис над километровым провалом в земле и устремился вниз. Через минуту он мягко приземлился и выпустил десант. Почти весь батальон Шернера, судя по количеству танков «Мастодонт» и БМП, уже был здесь. Растянувшись цепочкой, пехота начала прочесывать руины верхних этажей. По информации, полученной Шернером, этот город как минимум протянулся на 80 километров в диаметре и около 2 километров в глубину. Хран был не самым крупным городом миртов, но для разведки их устройство вполне подходил. Просканировав с помощью БКР территорию этого яруса, Шернер уже знал, где расположены входы во все 5 транспортных тоннелей этого этажа. Один из них, закручиваясь по спирали, уходил вглубь, соединяя все ниже следующие этажи. 4 других расходились по сторонам в другие части города, лежащие на одном уровне. Разобравшись в ситуации, Шернер отправил группу скунсов и термитов расчищать завал на входе в спиральный тоннель, боковые его пока мало интересовали. В тех частях города, куда они вели, действовали другие подразделения. Перевод терминов. Мастодонт, тяжелый танк, стоящий на вооружении мобильной пехоты, предназначен для прорыва сильно защищенных укреплений противника. Система передвижения универсальна, обладает собственным реактором и антигравитационным преобразователем. Способен преодолевать практически любые препятствия, в том числе и двигаться под землей за счет собственной буровой установки. Трансформирует свою конструкцию в 5 вариантов для передвижения. По земле, под землей, прыжками в воздухе, по воде, под водой. В наземном варианте, похож на кузнечика, Шернер выделил еще 6 групп роботов для расчистки входов в шахты пассажирских и грузовых лифтов. Через час, в расчищенный вход главного тоннеля, двинулся взвод лейтенанта Дитмара. Еще через полчаса, в шахты лифтов, Шернер отправил по одному отделению. Транспортные тоннели миртов представляли собой довольно искусное инженерное и архитектурное сооружение. Это был действительно шедевр изобретательности, а по сути, целый комплекс самых различных транспортных магистралей. В ширину он достигал около 100 метров, в высоту до 70, а по его бокам, выдолбленных в стенах нищих, шли автомобильные и железнодорожные трассы. Центральная часть была предназначена для воздушных аппаратов. С помощью некоторых транспортных лифтов, которые достигали порой до 300 метров, можно было перевести на поверхность что угодно, включая стратегический бомбардировщик. В той части тоннеля, по которой сейчас двигался взвод Дитмара, сейчас не было света, но на потолке была целая россыпь светильников, а вдоль стен и на полу были посажены небольшие деревца и растения, составляющие своеобразные лесные рощи, сельскохозяйственные и фруктовые парниковые сады. Войдя в тоннель, Дитмар направил на разведку стаю ОС, затем за ними выдвинулись мангусты, замыкали колонну 6 БМП «Шмель» с пехотинцами на борту и 2 танка «Мастодонт». В призрачном свете прожекторов, тоннель, загибаясь, уходил в темноту. При входе на второй ярус, взвод встретил только слабое сопротивление небольшого блокпоста, которое сходу подавили мангусты и осы. Никаких мин и других ловушек, к удивлению Дитмара, не было. Перед ним уже раскинулись улицы небольшого, словно вымершего городка. Почти одновременно с появлением его взвода из шахт лифтов появились другие десантники. Разбив городок по секторам, они начали прочесывать дом за домом, улицу за улицей. Зазвучали редкие выстрелы и кое-где раздались испуганные крики миртов. Дитмар заорал в микрофон: «Открывать огонь только в крайнем случае. Болваны, повторяю еще раз, никакой стрельбы в гражданских без необходимости. Только если у них в руках оружие». Словно ему назло, стрельба наоборот участилась, видимо с перепугу, мирты использовали вовсю, все хранящиеся дома огнестрельное оружие, защищая семьи. Испугавшись за своих солдат, хотя все они были в специальных бронедоспехах и шлемах, которые из охотничьего дробовика и допотопного карабина попросту не пробьешь, Дитмар сменил команду. «Идиоты, вон из домов, всем немедленно на улицу, в дома не входить, стрельбу прекратить, никакой стрельбы по гражданским». Это дало свои плоды, и стрельба скоро стихла. Между тем в городок стягивались другие подразделения и занимали посты у тоннелей. Сотню имеющихся лифтов контролировать было бессмысленно и накладно, поэтому входы в них попросту заминировали. В городе повисла напряженная атмосфера. Отсутствие организованной обороны совсем не понравилось майору Алексу Шернеру. Отсутствие воинских подразделений здесь говорило о том, что они где-то в другом месте. Хотя, он обвел взглядом невзрачные многоэтажные этажные дома с грязными ободранными стенами. Вряд ли высшим кастам придет в голову заботиться о безопасности низших, подумал он. Всего скорее, они собрали все войска городского гарнизона в более ценных и стратегических объектах. К тому же этот ярус отличался от верхнего, наличием еще одного тоннеля. Один спиральный и пять боковых. В это время из динамиков на стене здания, в котором разместился штаб его батальона, раздался скрипучий голос миртовского диктора. Включив дешифратор перевода, он прислушался. Суть перевода состояла в том, что всем миртам от мала до велика приказывалось срочно взять в руки любое доступное оружие и оказать сопротивление подлым оккупантам ради спасения своей бессмертной души и нации. Далее следовала какая-то религиозная мутная проповедь, затем что, то вроде воинственного марша. Далее, напоследок, за каждого убитого вражеского гада была обещана крупная денежная награда. За двоих – дворянский титул, за троих – орден и место в Совете пэров города. Ну а тем, кто погибнет в священной войне, вечная память и самое лучшее место где-то в глубинах миртовского рая. Вскочив, Шернер бросился к окну, за которым по нарастающей зазвучали снова выстрелы. Высунувшись из окон, обезумевшие от обещаний и патриотизма мирты, вовсю палили из всего, что только было, по десантникам. «Боже, святая Дева Мария!» – прошептал майор, схватившись за голову. «Ну что за кретины?» Через минуту в городе уже шла настоящая перестрелка с использованием, в том числе и тяжелой артиллерии. В воздух полетели осколки битого кирпича и пыль от рушившихся с грохотом домов. Небо, вернее то, что было над городом, заволокло зарево от разгорающихся пожаров и дыма. Батальон, педантично, как его учили, стирал город, улицу за улицей с лица земли. Растерявшись от ужаса неожиданно разыгравшейся бойни, Шернер так и стоял у окна, пока его кто-то от него не оттащил. Изменить что-то было уже поздно и просто бессмысленно. Простые мирты были глубоко религиозны и дисциплинированы. Они подчинялись своим правителям без разговоров, как зомби, даже если это грозило их гибелью. Через два часа с городом и его жителями на этом ярусе было покончено, только кое-где, нет, да и раздавались еще редкие выстрелы. К удивлению Шернера, потери оказались и в его батальоне: 6 человек было убито, 19 ранено. Кое-у-кого из миртов, видимо, нашлось что-то посовременнее и опаснее дедовской берданки. Очнувшись от шока, он снова взял командование батальоном в руки. 6 взводов, повзводно, начали продвигаться в главный тоннель. 2 взвода, разбитые на отделения, пошли через грузовые лифты, остальные остались пока на месте, в резерве. Шернер ждал результатов разведки. Через 16 минут от Дитмара поступило сообщение, что в тоннеле есть развилка в сторону. «Выдвини туда одно отделение и двигайся дальше», — приказал Шернер. Развилка также оказалась и у Вайса, который также отправил туда отделение. «Если так дальше пойдет, то весь батальон, разбившись по одному солдату, будет скоро бродить по всяким многочисленным развилкам, а я буду, как дурак командовать, куда им еще повернуть в следующий раз, подумал он. В этот момент включился зуммер рации и в уши хлынули звуки стрельбы и тревожный голос Густава Папки. «Земля, земля, я Колос 4 атакован, до роты солдат противника, веду бой. Как у тебя обстановка, четвертый, помощь нужна?» «Ничего, пока терпимо, тесню их помаленьку обратно, отбой». Через 3 минуты в бой вступил 6-й взвод, следом 2-й взвод Дитмара. К счастью, мирты еще не имели на вооружении боевых роботов, хотя и то, что было, представляло достаточно серьезную преграду для подразделения Дитмара. Получив информацию о засаде от 2 ОС, ведущих дальнюю разведку тоннеля, он послал к ним на помощь 3 оставшихся у него мангустов. Один ушел с одним из отделений в боковое ответвление тоннеля. Пехота, высыпав из своих БМП, двинулась следом, чуть позади шмелей и мастодонтов. Осы вместе с киберами ударили первыми. Подсоединившись к их системам наблюдения, Дитмар внимательно следил за развернувшимся сражением, пытаясь оценить огневые возможности противника. Его осы и мангусты бешено вертелись под обрушившимся на них массированным огнем, пытаясь ускользнуть от ливня пули снарядов. Один за другим 2 мангуста, получив точное попадание, рухнули на землю. Затем одной из ос удалось изловчиться и сбросить несколько кассетных бомб на дот. Следом за ним вспыхнули 2 бронемашины с лазерными пушками и 1 из ракетных установок. Затем удача изменила ее подруге, и та взорвалась в воздухе, разбрасывая осколки. Дитмар тут же отдал приказ с оставшимся 2 киберам убираться из зоны поражения, и они, спасаясь, метнулись за угол, к притаившемуся перед атакой взводу. Включив реактивные двигатели, пехотинцы и шмели, поднявшись в воздух, бросились вперед, выстраиваясь в 4 атакующих цепи, метрах в 20 друг от друга. Каждая цепь представляла собой растянутый в воздухе квадрат боевого отделения со шмелем в центре. Впереди, перебирая 4-метровые ходули лап, двигался мастодонт, выставив во все стороны турели орудий. 2-й замыкал последнюю цепь, прикрывая с тыла. Дитмар, расположившись в командирском кресле его кабины, одел нейрошлем и тут же, как какой-то мутант, оброс десятками пар новых глаз, первой цепи атакующих. Его руки в нейроперчатках двигались то по одному десантнику, то по другому, указывая цель. Десантник, уже в своем шлеме получив сигнал, видел эту цель в специальном красном контуре предварительного прицела. Он должен был совместить эту цель с прицелом своего оружия и нажать вовремя на гашетку огня. Если в шлеме не возникало сигнала о появлении предварительной цели, он ее искал и выбирал сам по собственному усмотрению. Быстрота движений рук Дитмара, перебирающих цели для подразделения, была настолько отточена и высока, что была попросту недоступна нормальному человеку. Для подобной реакции и скорости движений в кровь вводился специальный электрохимический препарат в виде специальной капсулы, действующий в течение определенного времени, в среднем 20 минут. Если этого времени было мало, бронескафандр десантника получал от него приказ увеличить дозу. Правда, при превышении дозы, мозг мог попросту на время отключиться от полученной перегрузки. За исключением, конечно, Индиго, которые могли ввести себе таких капсул раза в 3 больше. Каждый десантник его взвода имел свой лимитный набор таких капсул.